Адам вошел в комнату и уставился на людей, что сидели за компьютером, а кто на диванах, перебирая какие-то документы. «Адам, это Гидра, Гидра, это Адам», — представил его Джон. «Отныне ты у нас зимний солдат, М. Тут все любят отсылки к комиксам. Если быть честным, босс любит Вархаммер», — сказала женщина за компьютером. «Ему нравится находить параллели с собой и Альфа-легионом. Хотя, если быть честным, максимум на кого он тянет, так это на Ангрена». Все на нее посмотрели с подозрением. «Я прочла несколько книжек. В общем, это Рут. Она наш штатный хакер и разработчик программного обеспечения, в частности социальный корректор в твоем визоре разработала она. Да, но его иногда сбоит. Вот, например, если будешь кувыркаться с девочкой, и она скажет тебе «я люблю тебя», корректор не скажет тебе, правду она говорит или лжет. То же самое, если человек слишком возбужден, поэтому стоит выцепить ту грань, где он не сильно нервничает и его пульс не пробивает верхнюю шкалу прибора и не сильно спокоен. В общем, пограничное состояние сознания, пояснила Рут, требует доработки. Кстати, я думаю, как хатер использовать феромоны, чтобы человека лучше располагало к тому, кто говорит. Подбирать феромоны придется долго, сказала девушка, что сидела на диване. Это Самин Шоу, она наш врач, бывший член отряда ликвидации ЦРУ. Так что будь осторожен. Зачем врач нужен, когда у Гаулдов есть регенерационный комплект и саркофаг? С интересом спросил Адам. ХМ, домашку сделал. Но у всего есть ограничения, так что если шефа поранит там, где нет саркофага, нужно проводить операцию. Кстати, ты у нас на должности запасного тела. Что? А что если босса убьют, кто-то должен взять его в свое тело? С серьезным лицом сказала Самин Шоу. Девушек он не любит, в плане тел, так что я отпадаю. Рут, тоже остаешься ты. А, начальник охраны, нельзя, остаешься ты. Есть, конечно, еще несколько кандидатов, но он слишком полный, не во вкусе Майкла. Ему больше подавай накачанных и высоких мальчиков без татуировок. Исходя из этого, ты становишься отличным кандидатом, для того, чтобы змея тебе изнасиловала мозги. М. Он, конечно, понимал, что это проверка новичка на устойчивости, можно ли ему доверять. Я не думаю, что достаточно хорош для него. Вы видели тело того человека? Да он же настоящий кинозвезда, не что я. Мне в фильмах играть только военных и бандитов. Уверен, он не оценит. П.Ф. Понятно. Ты лучше потренируйся с твоими новыми апгрейдами, сказала Шоу. Насколько помню, у тебя там есть возможность удаленного взлома дверей и лифтов Гаулдов. Удаленно. Ты не представляешь, какие боевые возможности есть у твоей системы протезов. Мы еще работаем над имплантатом, который должен передавать тебе звук прямо в ухо, совершеннее обычных наушников, и еще мысленный коммуникатор, но это прототип и больше идея. Это потом в тебя вставим. Можно больше в меня ничего не вставлять? Нет, нельзя. Кстати, у нас есть хорошие глазные импланты. Ты с ними станешь просто машиной для убийства. Не хочешь свои заменить? Нет, не хочу. Они мне дороги как память. А пофиг, все равно глаза не регенерируются в саркофаге, так что когда потеряешь, всегда можешь обращаться. С Шоу не сходило меланхоличное выражение лица. Итак, тебе в торс внедрены несколько имплантов, которые должны помочь тебе, в частности, к твоему сердцу прикреплен портативный дефибриллятор. В случае остановки сердца эта система автоматически запустит тебе сердце. В твои ладони имплантированы регенерационные наборы Гаулдов, так что можешь подлечить себя. Учитывая, что твои протезы работают на портативных наквадах реакторах, то тебе не требуется иметь наквадах в крови, чтобы его активировать. Во второй руке у тебя аналог ленточного устройства, поэтому ты можешь генерировать защитные поля различной конфигурации, а еще отбрасывать противников в ближнем бою. В каждой из рук у тебя есть клинки, ты можешь ими стрелять на короткое расстояние. Можешь также настроить их на подрыв, взрываются как неплохие такие гранаты, с неплохим радиусом поражения. Однако в ближнем бою от них больше пользы, клинки могут поворачиваться по твоему желанию на 180 градусов. Поэтому после удара прямой ты можешь перевести клинок в другое положение и проткнуть кого-то ударом локтя. И поверь, своими клинками ты пробьешь все что угодно, любую броню. Все из-за близкой к молекулярной заточке, но сам понимаешь, затачивать нужно периодически, так что режим «все пробью» будет у тебя всего на пару ударов. Как, наверное, понял, твоя сила варьируется и может настраиваться, и не завязана на эмоциональные состояния. Так что можешь свободно кувыркаться с девочкой и не беспокоиться за то, что случайно сломаешь ей руку или что-то еще. Однако перевести протезы в боевой режим сможешь сразу, В боевом режиме притупляются тактильные ощущения, и увеличивается сила до стандартного режима. Можешь ввести его в экстремальный режим, в котором можешь действовать не так долго, однако в нем ты будешь превращать людей в краску для стен. Хотя с помощью ленточного устройства ты и так можешь это делать. Что-то еще? Да, твои пистолеты. Их дал тебе Майкл, у тебя такие же, как у него, болтеры. Твои руки в состоянии выдержать отдачу. По факту ты можешь подобно Шварценеггеру ходить с авиационным пулеметом и всех расстреливать от бедра. Правда, тут будет нагрузка на твою спину, так что лучше всего использовать этот трюк вместе с экзоскелетом. У тебя пока нет протеза позвоночного столба. В твой боевой скафандр интегрирована система приземления ИКАР. Она работает на основе формирования линзовидного электромагнитного поля. По сути, это система приземления, которая оставила парашюты далеко позади, хоть из стратосферы сигай. Правда, для плавного торможения нужно больше энергии. Понятно, что-то еще системы там невидимости, пошутил Адам. Системы невидимости являются пока уникальной технологией, хотя Майкл захватил Гаулда, что их разрабатывал, так что возможно они поступят в массовое производство. И разумеется, первым пойдут к нам. Понятно, что-то еще. В твою броню, как и в броню всех из нас, установлена система Тайфун. В случае, если нас возьмут в плен или окружат, принуждая сдаться, мы можем активировать систему кругового поражения целей. Это мины направленного действия, что убьют всех в радиусе 10 метров. КХМ, ничего себе. Да, передовые технологии и все остальное. Сказала Шоу, что и вводила новичка во все вехи его службы. Также не забываем про систему самоликвидации на основе энергии зитов. В случае, если мы будем пленены, или существует такая угроза, мы должны умереть. И это не шутка. Как тебе сказали, личный отряд Майкла, это не просто охрана, это секретоносители высшей категории, поэтому ни байта информации не должно уйти отсюда. Это понятно, что дальше? Защита от АМИ есть, за кого ты нас принимаешь? Разумеется, есть. А теперь тебе стоит все это освоить, ты из-за рук и того, что мы туда впихнули наш самый тяжело вооруженный актив, который может выполнить ряд специфических задач. Ты наша тяжелая ударная мощь. Поэтому вы меня зимним солдатом называете, отсылки, все во имя отсылок. И да, большая красная звезда теперь элемент твоей униформы, сказал Джон. Да и отсылка интересная. Скажите, гидрой вы назвались тоже ради отсылок, а также веры, что людям не стоит доверять их собственную свободу. С каменным лицом сказал Джон Рис. Ты же сейчас пошутил. Да, пошутил. Нас просто в самом начале было шестеро, а у осьминога 6 щупалец. Это обнадеживает. Дальше по твоему снаряжению. В твои ботинки внедрены шумоподавление, они генерируют поле, которое снижает издаваемый тобой шум. Ты, грубо говоря, можешь на ветках танцевать, ни один децибел звука не уйдет за пределы 10-метровой зоны. Технология нуждается в калибровке. Кстати, благодаря системе ИКАР ты можешь прыгать гораздо выше, до 3 метров. А ведь часть всего этого в броне, но я уверен, у вас есть проект, как создать киборга-суперсолдата. Этакого робокопа. Да, есть, согласился Джон. И поверь, тебе не хочется встречаться с полностью боеготовым робокопом. Другое дело, что подобную тактическую мощь не доверит никому. Слишком велики последствия, а ментальный или психологический контроль не стиль Майкла. Тут у Джона зазвонил коммуникатор, и он посмотрел на него. Майкл хочет, чтоб ты, Адам, отправился в Антарктиду. Земляне нашли антарктические врата, полковника Нилла и капитан Картер потеряны. Спаси их, но не раскрывай, что это Антарктида. Понял. А пробывание гаджетов откладывается. Не переживай, тренировки тебя ждут круглосуточные. Подбодрило его Шоу. Буквально круглосуточные. Я что-то должен знать об этой миссии. Да, можешь пошутить, что там Нирлахотеп играет на своей флейте. Они поймут. А я вот не понял, признался Адам. Нирлахотеп — одно из имен великого древнего в неопубликованных записках Лавкрафта, того, что придумал Ктулху. Считается, что Нирлахотеп — это Майкл, который пытался привлечь в 20-х года внимание к Гаулдам, однако по какой-то причине свернул программу и стер воспоминания Лавкрафту, однако тот их каким-то образом сохранил и придумал такого персонажа и обстоятельства встречи с ним. Запомни, для шутки нужно упомянуть Кадат, место, где Нирлахотеп держит в заточении истинных богов человечества с помощью флейты Азазота. А я не понял, у этого мистицизма есть реальные корни? Скорее всего, да, но что подразумевается под истинными богами расы? Непонятно, большинство богов — это гаулды. Однако Нирлахотеп — это великий древний, такой же, как и Ктулху, и умнейшие из них, но древние – это первая раса людей. Начал рассуждать Бжон, который много времени посвятил изучению мифа Фактулху. Вообще-то, он же как раз из Антарктиды достал Циру Урбанус. Помогла ему доселе молчавшая Рут, что соответствует легенде. Впрочем, возможно, Майкла опять не так поняли. Изучение Крайнего Севера и Крайнего Юга. С орбиты невозможно было найти никаких следов древних из-за определенного типа излучения, что блокировали информацию о них. Видимо, мы нашли того, кто финансировал это все. Исследования Крайнего Севера и Юга, возможно, были нужны Майклу, чтобы найти спящее божество, Циру. Истинное божество нашей расы, представителя развитого человечества. Божество. Как-то слишком. В мире до 20-го века, она бы легко сошла бы за богиню или святую. Хотя божественность того же Майкла в сущности в двух технологиях, что в твоих руках. Лечение, щит и телекинез. И больше ничего. Этого достаточно, чтобы быть божеством для слаборазвитых культур. Мне интересно, насколько давно Майкл знает, что Цира была там. Он не указал точное место, чтоб не было подозрительно, ответил Джон. Планы Майкла весьма обширны и подчас противоречивы, но его забавляет то, как люди могут искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Ведь они могут посвятить этому жизнь. Из прошлого рождается будущее, но кто нам сказал, что мы правильно поняли прошлое? Не стоит спешить с выводами. Доктор Джексон считает, что именно Майкл руками землян организовал убийство Ра. А он это сделал, а черт его знает. Майкла больше удивило, что человечество способно отказаться от всех своих достижений в угоду внешнему руководству. Даже тени сомнений достаточно, чтобы поколебать вашу веру в собственные силы. Именно это он сказал. Забавно. Он верит в человечество так, как не верим в него мы. Если и он как-то интриговал, чтоб сподвигнуть людей, то делал это истине. Никто и никогда не будет оспаривать достижения Асмундсена, потому что у него не было сверхтехнологий, но он достиг и Южного, и Северного полюсов, доказав величие человеческой расы. Никто и никогда не оспорит подвиг Юрия Гагарина и советских инженеров. Они достигли космоса. Кажется, именно этот урок он хочет нам дать. Но никогда не будет первого человека в гиперпространстве. Ведь гиперпространство нам дали на блюдечке. Изобретателя на квадах реактора, его нам дали на блюдечке. И дальше, и дальше. Майкл отнял у нас наше величие ради безопасности, сказала Шоу. Интересно, что вы тут такое делаете, не предусмотренное уставом, сказал голос в проходе, который обнаружила Картер. Там была лишь ледяная пустыня, а у них было мало снаряжения, да и Анил был ранен. Поэтому Картер приходилось делать все самой, но энергии в наборном устройстве было очень мало. Времени оставалось все меньше и меньше. В проходе стоял мужчина в маске, чем-то похожей на лыжную, и в броне, которая имела массивные броневые элементы везде, кроме рук. Они были металлические. На него сразу же направили оружие. «Не стоит, я пришел сюда, чтоб спасти вас, по приказу Майкла». «А откуда он узнал, где нас искать?» – спросил его Анил. «Вы на одной из баз Майкла, а у него есть полезная привычка контролировать то, что происходит рядом с вратами. Согласитесь, полезная привычка». «И каково было его удивление, когда вы двое вылетели из врат, которые вообще должны быть отключены от общей сети, и вы никогда не должны найти эту планету?» «Ну, знаешь, нам повезло. Майкл слишком добрый, не позволил услышать, как он играет на своей флейте. Знаете такую флейту Азатата? А можно без мифологии о Ктулху? Мы весь мозг сломали, пытаясь определить, где повлияли наркотики Лавкрафта, а где реальные деяния Майкла», сказал Анил. «Частично в этом и суть», признался Адам. «Когда пытаешься понять суть действий мистификатора, бывает лучше сразу застрелиться. Но неважно, вы можете идти?» «Да, могу, только медленно. У входа в эту пещеру стоит мой тилток, на нем я доставлю вас до ближайшей планеты с вратами, после чего вы сможете связаться со своими людьми в КЗВ». «А врата?» – спросила Картер. «У меня нет разрешения на разблокировку этих врат. Как я уже сказал, они не подключены к общей системе, и вы не должны были тут оказаться», повторил Адам. «Хаэм, а чего не сам Майкл пришел, и кто ты?» «Майкл — высокопоставленный функционер галактической организации, которая занимается террористической деятельностью против империи Гаулдов. Думаете, у него так много времени? Он немного поиграл с вами, теперь наша очередь это делать». «А ты кто?» «Я член охраны Майкла», ответил Адам. «Большого вам знать не стоит. А мы можем быть уверены, что ты от Майкла?» — спросил опять же Анил. «Хаэм,

Глава 14. Один из младших лордов, Белус, был очень удивлен, увидев в своих гостях легендарную Хатер, дочь и жену Ра, а также ту, что числилась мертвой уже больше 6 тысячелетий. Впрочем, и он сам не молодеет, да и он лишился всей силы, что когда-то имел, все из-за этих аносов, и теперь владеет всего одной планетой, и вынужден жить в изоляции. Вот к нему приходить одна из королев Гаулдов, с предложением союза, что может стать как спасательной соломинкой, так и причиной еще большего краха. «Вижу, ты завел себя нового носителя», — утвердительно говорит она. «Хаэм, интересно, что тебе нужно, Хатер? Говори быстрее, у меня мало времени», — с раздражением кидает Гаулд. Ему не нравилось, что она мнила себе хозяином положения, ведь она такая же, как и он, царица без царства, так почему она позволяет себе вести себя так, как будто она хозяйка положения? «Да, править, тремя хлебопашцами, это явно по тебе», — едко отмечает она. Ее гордый взгляд не меняет положение, а лица Джаффа, что охраняют ее, не выдают удивления ни одним своим мускулом. Эти Джаффа охраняли Хатер во время того, как она вышла из Чиппой. Их было ровно 4. Двое мужчин и двое женщин, каждый из которых нес укороченные версии мотоков, но на поясе весил различное оружие, да и взгляд высокого мужчины был не подобострастный, как подобает быть у Джаффа, а очень спокойный, холоднокровный. Он смотрел на самого Белуса как на пустое место, пятно которое легко убрать при необходимости. Такой взгляд он видел у Ра, в дни его величия, и он не простит это какому-то Джаффа. «Твой Джаффа слишком вызывающий. Его стоит наказать за это. Это решать его хозяину», — спокойно сказала Хатер. «Так накажи его». Белус начал закипать. «А кто тебе сказал, что я его хозяйка?» «Белус, мы опустились на нижние ступени в иерархии владык. Да у нас есть пару трюков в рукаве, но проще присоединиться к той силе, что набирает обороты, и будет готова делиться чем к уже сформировавшимся союзом системных лордов. Кто мы для них? Неудачник. А вот, если мы возвысимся и свергнем их, все может быть по-другому. Хе, языком ты всегда хорошо работала, во всем смыслах. Что ж, вижу, что ты слишком глуп для этого разговора. Позволь откланяться». Хатер встала и хотела уйти, но по движению пальцев Белуса, охрана, что была в зале, взяла их на прицел. Джаффа и Хатер даже не отреагировали на это, оставаясь спокойными. «Ох, Белус, Белус, ты, вижу, ничему не учишься». Хатер, эта гордая самодовольная богиня, взглянула на него с сочувствием. «Ты всегда был недостаточно разумен. Я тебе уже сказала, что мы нижний состав лордов, нижестоящая лишь разменная монета для вышестоящих, так было всегда. Гаулд, которому я служу, никогда не отличался сочувствием ни к своим врагам, ни к своим пешкам. Тогда скажи, кому ты служишь, перед кем ты теперь стоишь на колени». Белус не верил в могущественного покровителя Хатер, хоть она хороша собой и еще царица, но правила изменились, и раз она не в родильном чане, а свободно ходит по другим планетам, то никакого покровителя у нее нет, слишком мало королев, чтоб посылать их рядовыми посланцами. Значит, это все ее игра, и он может забрать себе царицу Хатер, в которой сохранился генетический материал самого Ра, конечно, очень сильно устаревший, но все равно очень важный. «Я служу Силкит», — с четкой расстановкой сказала Хатер. «И да, в случае, если мы не вернемся, бомба в моем теле взорвется, и мы все погибнем. В случае моей смерти, бомба тоже взорвется. А может, все это трюк?» Белус сглотнул. Даже в теле Аноса он это сделал, даже в этом теле он не смог подавить свой животный ужас перед этим существом. Больше его пугали только Сокор и Анубис. Еще и Ра, но он погиб. Да и Анубис тоже. Остается только Сокор. Силкит не ведал пощады, в истреблении врагов Ра. Если он подозревал кого-то, то следовал по следу, как хорошая охотничья гончая, которая никогда не остановится, не сдастся и убьет врага своего хозяина. Сколько их было, и где они теперь? Носилкит умер много лет назад. Но если это не так, и он сам попал в сферу интересов Силкит, то ему не сдобровать. Служить Силкит – это очень большой риск. Чего можно ожидать от безумца, что отправил на переговоры источник силы армии Джаффа, королеву Гаулдов, снабдив ее бомбой? Губы враз пересохли, это еще усугублялось телом Анаса, который плохо переносит жару. «Почему, ты помнишь, кем он был?» — ответила вопросом на вопрос Хатер. «Существом, у которого всегда есть план. Я не знаю, погиб ли он тогда, был ли заточен или же ушел в тень, но он достал меня из того места, где хранил, и сказал, что я ему служу. Тебе же знакомо все это. Теперь и ты ему служишь. Альтернатива еще хуже. И ты должен это понимать. Я еще не давал своего согласия. Ты же понимаешь, что произойдет дальше». Как-то скучающе сказала Хатер. «Ты можешь меня убить и погибнуть самому. Можешь поручить Джаффа убить меня. Можешь перепродать кому-то из системных лордов. Но ты же понимаешь, никто из них не будет защищать тебя от гнева Силкита. А может, именно этого он хочет от тебя. Понять его мысли невозможно. Ведь в отличие от тебя и меня он не был рожден лордом. Он не лорд, да, он обычный воин, что сражался еще в битвах Ра и Анубиса за господство над галактикой. Я это тебе говорю прямо. Он живой представитель два и краткая династии, что помнит еще Апипа. Он жив, хотя не должен. Так что он точно вывернется, а мы лишь будем пешками в его игре. Совет, Белус, подумай головой и не делай поспешных действий. Так и согласился на твои сладкие речи, подумал Белус. Лучше продать эту информацию Херууру. Он тоже страшен, но это безопаснее, чем играть в игры с Силкит. Ирония была в том, что Хатер в своих мыслях тоже улыбнулась. Рыбка села на крючок. С Майклом разговаривали о различных сценариях. Он предусмотрел большую часть из них, а также действия на них. И вот разговор пришел к тому, чтоб Белус позовет кого-то из старших братьев, чтоб попытаться уничтожить посланника, или же пленить его. Стандартная практика для Гаулдов, и для Майкла двое по цене одного будет эффективнее. Тут под невидимостью останется несколько кораблей, вместе со спецназом, так что любое изменение в тихом болоте Белуса. Меня, если честно, всегда завораживали хитрые планы, в особенности из литературы меня интересовала как раз детективы, а также та же серия про Альфа-Легион, но я прекрасно осознавал, что это всего лишь книга, и реализовывать многие планы банально очень сложно одному. Поэтому пользовался классическим и проверенным методом мозговых штурмов, используя опыт своих старичков, которые играли с немцами в радиоигры, а у них мозгов хватит на десяток системных лордов. Поэтому им было главное не мешать, поэтому изначальный план с ликвидацией Белуса и Саргона решили изменить, а план этакой радиоигры, вместо прямой атаки выманить силы какого-то системного лорда и знатно его потрепать, добившись как тактических, так и стратегических целей. У Саргона имелась богатая планета, Белус же был мало кому интересен, разве что его носитель, разведчик Анас, который являлся представителем высокотехнологичного народа с большим зубом на Гаулдов, значит, этих двоих нужно было захватывать живыми. Учитывая, что они в одном теле, это будет проще, а после этого связаться с верховным командованием Анасов и передать им их разведчика и Белуса, после чего попытаться завербовать на свою сторону. Благо адрес их родного мира мне известен, ЗВ-1 уже успела встретиться с мужем, что ждал жену 5000 лет. Немаленький, должен же был понимать, что произошло, если 5000 лет никто на связь не выходил, но надежда всегда умирает последней. Но ничего, думаю, он обрадуется Белусу, как маньяк вивисектор новой жертве. Учитывая, как он Джексона прессовал, а тот был вообще ни при чем, что явно показывает его степень отчаяния. Да и если честно, подводные диверсанты мне очень помогут против того же Элакуна, который предпочитает водные планеты. Но это теперешние планы буквально на завтрашний день. Но что будет, когда империя будет сформирована? Нужно мыслить на несколько шагов вперед. В этом мне как раз помогают представители советской разведки, которые на этом, если быть честным, съели не одну собаку. Те же радиоигры монастыри Березина стоили немцам очень много. Основная идея, в случае кризиса власти, сформировать несколько тайных организаций, которые будут действовать против меня, например, организация Джаффа, что хочет служить истинным богам, или же организация людей, что не приемлет Гаулда над собой, пусть и либерального. Эти подразделения как раз будут оттягивать ресурсы любой подобной организации и выявлять неблагонадежные элементы. Но чисто военные силы, если человек просто бурчит, это, конечно, опасно, но не фатально, если есть достаточно сильная система. И вот я сижу на собрании своего генерального штаба. В скором времени пройдет обряд Вериум, и наши силы пополнится где-то 100 тысячами новобранцев, которых потребуется еще обучить провести боевые сложивания и так далее, перепрофилировать верфи Арбана под строительство новых кораблей, заложить эти самые корабли и так далее. Вступать в битву на таких условиях крайне рискованно. Да мы может устроить массовый шорох, но тогда и сами окажемся под угрозой. ХМ, вы забываете кое-что, безопасность в земле, напомнил уже я. Большинство из вас тут из-за этой причины. Так что, полномасштабная атака на мелких лордов будет очень деморализующей, но, как и вы сказали, опасной. Нам придется вступать в бой со спущенными штанами, так как я уже чувствую, как у земли заканчивается время. Я могу привлечь асгардов для включения земли в договор о защищенных планетах, но для этого требуется заинтересовать чем-то асгардов. Также это по факту обрубит мне все возможности действовать на земле, и мне придется отвести свой корабль от земли. Если системные лорды заметят меня рядом с землей и поймут, что это мой вербовочный пункт, все будет потеряно. Также, наш друг как раз на Земле ведет разработки перспективных систем вооружения. По одному из пунктов этого договора планета не может владеть никакими технологиями, угрожающие империи. Поэтому оставим это на крайний случай. А связаться с асгардами как минимум для дипломатических отношений, пока у меня нет козырей на руках, им может стать андроид, что создал репликаторов. В ее базовой программе должно содержаться информация о слабостях противника. Я ее ищу, однако точная планета обитания не установлена. Знаю, что должно быть какое-то поселение рядом с вратами, в радиусе 50 километров. Количество миссий нельзя будет увеличить, мы так очень сильно напрягаем наши ресурсы, сказал Лайронс. Понимаю, поэтому и не тороплю. Хотя неплохой идеей для начала дипломатических отношений было бы предоставление наших войск, как тех, кто обладает нужными навыками для сражения с репликаторами. Я пару раз с ними сталкивался, против них полностью неэффективно энергетическое оружие, а вот огнестрельное уже да, нужно увеличить плотность поражающих элементов. Станут ли асгарды слушать? Я отправлю того, кого они обязательно выслушают. Да, Цераурбанус, представительница народа древних, это явно та фигура, с которой будет сложно спорить, и ее придется выслушать, хотя бы из уважения. Ту девушку, да, соглашаюсь я. И еще, разберитесь с данными Нерти наконец-то, понимаю, это больше епархия Бектита, но проверка ее памяти, в особенности если листать с конца, поможет во многом. Также данные из компьютеров ее кораблей. Кстати, все джеффы захвачены, да, действуем по стандартной схеме. Мы с флагмана блокировали возможность глайдеров подняться в воздух, проходим сквозь врата и принуждаем к сдаче, давая информацию, что Нерти мертва и теперь этот мир под контролем лорда Майкла. После чего оглушаем Джаффа и их семьи и переправляем в тюрьму. Чувствую, что моторесурс шаттлов истощится как раз от перевозки пленных, чем от боев. Там размещаем в концентрационном лагере и начинаем первичную фильтрацию. Большинство готовы работать на нас. Это и не удивительно, Джаффа чрезвычайно лояльны к своим хозяевам, однако им внушают, что их хозяева боги, а бога может убить только бог. И тут уже не в их силах было помешать этому, поэтому стоит побеспокоиться о своих семьях и принять присягу у того Гаулда, который согласится принять этаких ранинов. Но есть те, кто не соглашается. Что с ними делать? Отвезите их на остров, на той планете ведь они есть, причем с достаточным количеством дичи и возможностью вести сельское хозяйство, и пусть живут. Личинками Гаулдов их и их семьи я обеспечу. Чрезвычайная лояльность к поверженному врагу. А что их убить? Спрашиваю я. Перевод ресурсов. Когда правление системных лордов не будет и Джаффа будут знать, что их боги не боги, можно будет отправить на перевоспитание. Но Джаффа Молоха чрезвычайно лояльны к вам, даже несмотря на то, что вы мужчина. Разумеется. Кстати, Джаффа и Шты могут стать сержантами в армии. Может, кого-то рекомендовали на места офицеров? Командир роты максимум. До батальонов еще не доросли, слишком многому нужно еще обучить. Конечно, Джаффа воспринимают информацию гораздо быстрее, мало спят, что тоже плюс. Но они пока не в состоянии воевать как кадровые земные военные. Хоть все из них опытные воительницы, однако, понимаю, Значит, офицерские должности будем закрывать землянами. Землян хоть хватает, на 100-тысячный корпус, уточнили помощники. С очень большой натяжкой. Это 10 легионов по новым штатам. 10 легионов, а ведь на каждый нужно офицеры штаба, и командующие этим легионом. А ведь еще места размещения и так далее. В общем, придумали новую головную боль, с которой нам еще работать и работать. Именно за это я вам плачу. Плюс за место в истории нужно заплатить. Мы формируем галактическую империю, так что стоит все сделать основательней. Кстати, что там по другим союзным государствам? Одна высокотехнологичная планета вступила с нами в контакт, они знакомы с некими талланцами, те предоставили им технологии добычи энергии, однако после того, как благодетели перестали выходить на связь, а персонал энергетического узла эвакуировался, те просто отключили устройство. Им известно об угрозе гаулдов, и они планировали использовать биологическое оружие, каких-то жуков, которые должны воспроизводиться в телах людей. Группа быстро образумила их, приведя примеры из истории Земли. Проект был свернут, а их правительство рассматривает альянс с нами как достойную альтернативу. Но это мирный народ, и они не хотят сражаться. Однако они неплохие инженеры и готовы предоставить свои услуги в качестве строителей кораблей. ХМ, хорошо, я переговорю с ними, и раз так все хорошо, лучше бы чтоб договор был подписан при участии трех сторон, это поможет идеям единства. Дипломатия, это твоя епархия, а той девчонки. Веер, скажите, чем вы думали, когда предоставляли в ее расположение технологии слежения за высокопоставленными членами правительства? В этом вопросе было много возмущения. Хочу посмотреть, как она воспользуется предоставленными возможностями. Девчонка, которой 23 года, как же она распорядится бесконечной властью? Она будет знать все грязное белье любого заинтересовавшего ее человека. Это было бы интересно, власть развращает, и теперь мне интересно, что сделает с такой властью девчонка с таким потенциалом. Для империи нужен канцлер, пока она подходит, пройдет проверку, станет одним из основных кандидатов. Вы так высоко цените ее, у нее есть много энергии, а также хватка, как у бульдога. Да, она станет великим канцлером, если сможет устоять перед соблазнами своего положения. Ведь канцлер Галактической империи – это не просто дипломат. Ладно, давайте вернемся к планированию операции. Одновременно нападение более чем на 100 планет – это не просто операция, а очень крупная операция, которая должна всколыхнуть галактическое болото. Главное, чтоб не поняли, где направление главного и второстепенного удара. Впрочем, между гаулдами такая координация, что они этого и не поймут. Слишком масштабная операция, на мой взгляд, с малым количеством людей. Не согласился Айронс. Это тревожащий огонь. Все в порядке. Большинство планет гаулдов слабозащищены. Авиационные, не говоря уже о корабельном прикрытии, имеет малый процент. Кроме того, все системы для атаки разведаны. Атака должна стать сокрушительной, как раз перед переговорами Осириса, Мардука, Сета и Сехмит. Это обширные репутационные потери для системных лордов, плюс они не знают, что нам надо, учитывая, что не последует захвата планеты, а потери среди джаффа значительные. Эх, люблю ракеты. Масштабные воздушные атаки способны дестабилизировать ситуации. В плане предусматривается атака на 6 планет, где проживает множество джаффа. Против них планируется использовать, как и в случае с апофизом, ядерные бомбы. Не чрезмерно, мне нужны только военные объекты, этого будет достаточно. По моему плану, кто-то из системных лордов должен клюнуть на приманку, что я расставил для Белуса. Возможно, это будет сам Херуор, который захочет вернуть мать на место. Отправив войска, он сыграет мне на руку, тем самым оказав очень значительную услугу. Доступные мне силы окольными путями уже стягиваются к планете Белуса и Саргона. Сами планеты мне не интересны, а вот то, что произойдет дальше. Я же натурально буду мордой лезть в осиное гнездо. Только на мне будет шлем и дымовик. Контратаковать мои планеты весьма сложно, у меня их нет, а искать меня — это то же самое, что искать иголку в стоге сена. В случае, если будут свидетели, они попадут только на перевалочную базу, а дальше отследить адреса будет невозможно, даже с технологиями Баала, который является специалистом по вратам. Конечно, возможно установить маячки, чтоб проследить путь прыгуна, но и на этот случай предусмотрены свои варианты. Не скажу, что все схвачено, но риски минимизированы. Осирис, это теперь ее имя, сколько их было, но быть древнеегипетским божеством ей еще не приходилось, но лиха беда начала. «Ты помнишь план?» – спросил ее собрат в голове. «Ты уже пятый раз спрашиваешь. Если мы провалимся, то умрем», – спокойно ответила Осирис. «Так что будь спокойным и заткнись. Эй, лорд Ю готов вас принять». Джаффа с восточными чертами лица поклонился и вежливым жестом проводил ее в гостиную, где находился сам Ю, с чайным сервизом. Он указал ей садиться напротив него. Сразу же после этого она села, медленно и с достоинством, характерным для аристократа в десятках поколений. «Не ожидал встретить тебя, Осирис, если ты Осирис, конечно». Посохи Джаффа без команды направили на нее, и сделали это настолько синхронно, что можно заподозрить их в предварительной репетиции. Не обращая на это внимания, беру чайную чашку и отпиваю глоток. «Смятый, первый твой чай, как же я его ненавижу», — говорю ему. «Ты целых 300 лет не мог придумать что-то получше, и мне пришлось это делать самому». По указанию пальца Ю, воины сразу же сняли его с прицела. «Ты взял женского носителя?» «Да, такой был», — ответила она. Сейчас она и Гаут в ее голове работали в связке, используя данные из памяти Осириса, что была просмотрена ими в виртуальной реальности. «Зачем ты пришел? Сделать предложение от того, кому служу на данный момент. Мне всегда лучше всего удавалась как раз дипломатия. Итак, что предлагает твой хозяин и кто он?» Без долгих церемоний начал Ю. «Отвечу на последний вопрос. Мой хозяин наш ровесник, но он никогда не был лордом. Понимаешь, он воин, что сумел дожить до этого времени. Воин из тех времен, когда мы не использовали Джаффа. Он существо с тысячей имен. В отличие от нас, он невысоко ценил свое имя. Что и понятно, ведь у воинов не было имен как таковых. Но одно из его имен звучало громче прочих. Я служу Силкит». Ю никак не прореагировал на это заявление и лишь отпил чай, со спокойствием и достоинством. «Хаэм, до меня доходили подобные слухи. Кажется, он напал на Чулак, причем весьма успешно». «Да, Силкит решил выбрать этого молодого выскочку, который уже мнит себя следующим императором галактики. Преподать урок, что нужно уважать старших. Силкит старомоден в своих стремлениях, но некоторая старомодность полезна. Все эти ублюдки, что сейчас правит галактикой. Апофис победил ослабленного Ра и уже считал себя величайшим системным лордом. Кронос, что не может разобраться со своими сыновьями, Сокар, который помешался на завоевании галактики и буквально высасывает все соки из своих владений. А вот тебя, Бастит и Кали, Силкит считает достойными уважениями. Поэтому Сет, Мардук и Сехмит отправились к этим системным лордам, дабы вести такой же разговор. Хаэм, слишком много старых имен, неужели все они действительно живы? Думаю, ты помнишь, кому служил Силкит и за что поплатился? Ра, может, и приказывал убить кого-то, только Силкит был прозорлив. Он не убил и меня, и Изиду, за что я ему благодарен. То, что он не придушил и не съел Сета, уже нет, но смысл в этом есть. Лорд Ю величественно кивнул головой. «Скоро наш праздник, сейчас его могут отпраздновать только старики, но и Силкит его отпразднует. Именно после празднества я и скажу свое предложение, ведь уверен, ты отнесешься серьезнее к Силкиту после этого. Ты остался все таким же, Осирис, очень скользкий. Пусть Силкит докажет свою силу, и тогда я буду слушать его. Разумеется, все, как всегда. И да, перед тем, как с делами будет покончено, позволь дать совет. Присмотрись к Сокару. Есть данные, что на его заводах рабы работают без отдыха». Таким изящным жестом Осирис дал понять Ю, что Сокар готовит наступление и у него может все получиться. Дипломатия как раз игра такими полунамеками, другое дело, что у Гаулда все было немного грубее, даже очень сильно грубее. «Учту, а теперь будь моим гостем. С делами покончено, а теперь празднество». Ию будет стремиться узнать что-то другими методами. В частности, предложит скорее всего какую-то девушку. Метод, испробованный давным-давно. «Мне взять контроль на себя», — напомнила себе ее партнер. «Пока рано, тут лишнее движение может стать причиной смерти. Ю старый и опытный волк, если мы не так, как Осирис, почешем нос, он это поймет, если мы будем слишком напряжены, он это поймет, если мы не будем использовать какую-то мелкую привычку Осириса, он и его люди уцепятся за это. Так что я даже трахаться с той девахой буду как Осирис. Я уже говорил, что ненавижу эту работу». «Да», — коротко ответила бывший агент Моссада. «За ней ее планета, и она не хочет подвести Майкла, человека, который по достоинству может ценить своих агентов. Ай, разве это не должно быть местом поклонения? Почему он в таком лесу?» — резонно спросила Цера, у которой уже все босоножки были в лопухах и других листьях. Ее попросил Майкл сходить на планету, принадлежащую Асгардам, чтоб связаться с кем-то из высшего командования Асгарда. Однако она не предполагала, что нужно было брать берцы, а не обычные летние босоножки. На планету она отправилась одна, без сопровождения, однако взяла личный щит на всякий случай. В селении представилась другом Таури, которому требуется помощь. Местные и были рады. Майкл предположил, что внутри разработана система о том, что рассказать дошедшей до определенного уровня цивилизации ее права и обязанности на галактической арене. Остается вопрос, откуда он столько знает. Этот вопрос интересует практически всех на базе приюта и всех в организации. Майкл всегда знает больше, чем говорит, правда, его смешат любые теории, что он ответственен за каждый взмах крыльев бабочки. Цера же относилась к этому спокойно, наблюдение и эксперимент, вот что важно. Обладает ли Майкл обширными знаниями? Да. Интриган ли он галактического масштаба? Явно нет. Слишком он человечный для этого. Он старается держать дистанцию от подчиненных, однако он весьма близок с ними, даже несмотря на эту дистанцию. Он, конечно, может постоянно говорить, что просто все делает во имя эффективности, однако это всегда являлось ложью. Майкл испытывает сильные эмоции в отношении своих людей, ему важно, чтоб они были живы, и чтоб и она была жива. Это видно не по его словам, а по его чувствам. Он добрый гаут, не лишенный жестокости, разумеется, но старается сохранить в себе милосердие, и не всегда у него это получается. Точнее, не всегда так подстраиваются события, чтоб решить тот или иной вопрос без крови. Это не тебе, это я серчаю на свою глупость, сказала она проводнику. Зачем вы хотите увидеть Тора? Когда-то наши народы были друзьями, но я осталась последней. Тор сейчас тоже сражается с великими врагами, я хочу помочь ему в качестве ответной услуги за то, что он сделал. Тут проводница повернулась в ее сторону и смерила подозрительным взглядом. Значит, ты утверждаешь, что тоже богиня? Я этого никогда не утверждала, с улыбкой ответила Цера. Верно то, что и я, и Тор существа, что обладают мудростью, верно, что нам доступны куда более совершенные инструменты, чем вам, верно также то, что мы несравненно могущественные. Но это не делает ни меня, ни Тора божествами. Тогда кто же вы, теми, кем станете вы, через 1000 или 2000 лет, сказала Цера, и прикоснулась к постаменту Асгардов и исчезла во вспышке телепорта. Элизабет Вейер сидела и мирно пила чай. Прямо напротив нее сидел сенатор и буквально краснел от гнева. Он смотрел на фотографии того, как он кувыркается в постели с молоденькой девушкой. Да, это был шантаж, но Майкл дал ей ресурсы, и она не хотела видеть в правительстве своей страны столь слабых людей. Системный лорд не отдавал ей приказы, однако он специально дал ей инструменты и смотрел, как она им воспользуется. Она никогда не была глупым человеком. Возможность прослушивать любой телефон, устанавливать камеры в любом месте, где вся информация идет через подпространство, не говоря уже о том, что невозможно засечь подобные жучки ни одним земным средством обнаружения прослушки, вообще трудно понять, что это прослушка, а не декоративный элемент. Я тебя, давайте пропустим этот момент, я могу тебя уничтожить одним щелчком на телефоне, грубо прервала его Вейер. И да, в жизни за все нужно платить, за секс с девушкой, когда твоя жена в роддоме, ты заплатишь. Нет, не деньгами, мне все равно на деньги. Да, и не хочу, чтоб хоть какой-то связанный со мной счет имел связи с таким, как ты. Все очень просто. Законопроект сенатора Кинси не должен пройти. Я не прошу убеждать других сенаторов, мне нужно, чтоб ты проголосовал против него. Честь имею. И да, это разовая сделка. Один грех, одна расплата. Она встала и вышла из ресторана, оставив сенатора красного от гнева и глубоко униженного. Никто не имел права так с ним говорить, в особенности какая-то девчонка из государственного департамента. Но он ничего не мог против нее сделать, Вейер же решительно шла на выход. За неделю, что ей дали такую власть, она полностью разочаровалась в системе, которой служила. Она знала теперь о тех или иных политиках очень много. Это ее раздражало. Она отнюдь не была наивной или идеалистичной девушкой. Идеалистка бы не изменила своему государству, чтоб помочь инопланетянину, и идеалистка не могла быть вербовщиком такой организации, однако мерзкая душа капиталистского холма все же раздражает ее. Она использовала свои возможности в своей карьере, что и логично, однако сильно не наглела, часто действуя опосредованно. То, что она показалась так явно, это всего лишь часть игры, на которую клюнут. Кинси обладает обширными связями и скоро выйдет на нее. Пока ей не удалось, отследить его перемещение, а также установить прослушивающее устройство туда, где он ходит, работает и так далее. Так что, это будет отличным шансом. Учитывая, что Кинси глава комитета по надзору за секретными проектами армии США, то лучше такого человека держать под контролем. Майкл это, наверное, мог сделать сам, но решил оставить ей. Это подкупало, когда тебя ценили. А еще она понимала, что они весьма слабы. Разобщенное общество, которое может пройти галактику вдоль и поперек, просто не имеет на это возможности из-за глобального противоречия. И она хочет сделать так, чтобы Земля стала единой. ЦРА с достоинством прошла все испытания, что могли установить Асгарды. И если честно, они составлены без фантазии. И вот перед ней стояла голограмма Асгарда. Серый гуманоид с непропорциональной относительно остального тела головой. Верховный главнокомандующий Асгарда Тор. Мое имя ЦРА Урбанус. Я представительница народа Альтериан, или как вы знали мой народ, древние или желантийцы. Гуманоид наклонил голову в знак удивления. Я от лица народа Асгардов приветствую ЦРУ Урбанус. Какое у вас ко мне дело? Мой друг узнал о вашей проблеме с репликаторами и сейчас ищет способ уничтожить их. Но в качестве инструмента сдерживания он может предложить свою армию. По его расчетам, оружие Тиран должно эффективно бороться с репликаторами, так как его основа в поглощении энергии и не приспособлена к поглощению кинетической энергии. Асгард некоторое время молчал. Мы проверим данную теорию, и мы благодарны за то, что вы проявили участие к нашей проблеме. Но кто ваш друг? Его имя Майкл, он Гаулд. Как и Гириэй Токра, он сторонник либерализации режима Гаулдов, но также он прекрасно понимает, что если репликатор раздавит вас, то никто не сможет сдержать ни Гаулдов, ни репликаторов, и жизни в нескольких обитаемых галактиках придет конец. Что предлагает ваш союзник? Он предлагает полноценный союз против репликаторов, до полного их уничтожения. Майкл также хочет найти первоисточник репликаторов, дабы разработать способ их уничтожения. Пока базовая идея состоит в том, чтобы послать узкочастотный сигнал, который должен спровоцировать разрыв связи между блоками репликаторов, однако он опасается, что репликаторы смогут придумать контрмеры. Поэтому у нас в сущности две проблемы: придумать данное устройство, а также собрать репликаторов в одном месте, чтобы уничтожить их. Поэтому ему может понадобиться ваша помощь, однако подробнее говорить будете с ним. Я лишь посланник. Ваш друг слишком много знает для того, кто никогда не сталкивался с репликаторами, сказал главнокомандующий. С Майклом никогда не стоит быть уверенным в чем-то на 100%. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос, искренне сказала ЦРА. Я просто передаю сообщение, а также приглашение на встречу. На той планете, где когда-то произошла последняя битва Союза четырех рас против Ра, та планета жива, как и замок, в котором проходили эти встречи. Вот адрес врат. Хорошо, мы встретимся с этим Гаулдом, но мы должны предупредить, чтоб это не было ловушкой. Он не тот человек, он никогда не поставит мелкую тактическую выгоду перед стратегическим успехом. Пленять кого-то из вас глупо и стратегически неверно. Да, и выгоды это никакой не принесет. Я древняя, и вряд ли могу повторить даже звездные врата, так как я медик, а не инженер. И да, с вашей проблемой с генетической деградацией, я постараюсь вам помочь. Это самое меньшее, что я могу сделать для союзников моего народа. Ваше предложение будет рассмотрено на сессии Высшего Совета Асгарда. Через 30 минут. Подождите, я сообщу вам ответ Высшего Совета. Время ожидания приемлемое. И да, в скором времени Гаулды станут куда более возбужденными. Возможно, агрессия против защищенных планет, поэтому я рекомендовала бы вам перебросить хоть один билискинер в эту галактику для защиты этих миров. Да, и нам с Майклом будет удобнее поддерживать с кем-то из Асгардов связь, вместо того, чтобы наведываться на ваши планеты. Предложение будет рассмотрено, сказал Тор и отключился. Мда, Майкл был прав, они немного сухие в общении. Да, еще голые ходят, хотя что им скрывать. Итак, операция «Буря в стакане» начинается, вещал военный лет 40, одетый, как и все тут, в черную военную форму, пока было время и они решили не надевать броню, а то она реально довольно тяжелая, чтоб ходить в ней в лагере. В условиях боя не до этого, а вот в мирной обстановке, все обходились обычными бронежилетами. От названия даже те, кто уже несколько раз слышал его, все равно заухмылялись. «Я все еще не понимаю, почему вы смеетесь», сказала присутствующая тут женщина Джаффа. «Дело в том, что это ироничное название операции против Ирака, которая называлась «Буря в пустыне», в которой некоторые из нас участвовали», — пояснил командир. «Смысл операции был близко похож на то, что будет делать мы. Атака более 100 планет противника. Сейчас стоит сделать отступление, которое понимала и женщина Джеффа. Во второй половине 20 века переоснащение западных вооруженных сил на новые образцы военной техники, а также качественный рост боевых возможностей частей и соединений привел к переосмыслению существующих взглядов на характер вероятных боевых действий. При работе над новой военно-теоретической концепцией американские военные эксперты исходили из того факта, что государства Восточного блока на Европейском театре будут обладать численным перевесом в количестве сил и средств. Как следствие, это бы позволило им вести боевые действия, сохраняя значительную часть имеющихся сил в резерве, во втором эшелоне, с возможностью их ввода в бой в удобный момент для окончательного разгрома противостоящих им армий стран НАТО. Из этого был сделан вывод, что уничтожение первого эшелона войск Восточного блока еще не даст гарантии поражения его армии, которая будет иметь способность продолжать активные боевые действия. Американское военное командование считало решением данной проблемы разработку нового подхода к организации и проведению боевых операций. Ключевой особенностью данного способа являлось одновременное поражение всех эшелонов противостоящей группировки силами общевойсковых формирований сухопутных войск и тактической авиации при максимальном использовании всех имеющихся систем обычных вооружений, ядерного оружия, средств разведки, целеуказания и управления. Результатом стало появление в 1982 году в вооруженных силах США новой редакции боевого устава FM-105, которая ввела в американский военный лексикон понятие оперативного уровня боевых действий и в котором новая концепция воздушно-наземной операции пришла на смену устаревшей концепции активной обороны. В дальнейших редакциях этого устава идея воздушно-наземной операции продолжила свое совершенствование. Сейчас применялась как раз эта концепция ведения боевых действий, которые в чем-то были похожи на стандартные тактики Джеффа, только в данной тактике очень большое внимание уделялось атакам не с Земли, а именно с воздуха. 100 планет будут атаковать с 20 площадок, 20 планет с вратами, о которых не знают гаулды, там уже развернуты опорные пункты. Цели данных атак разные, в основном посеять панику среди гаулдов, а также пополнить запасы на квадаха, но это дополнительные приказы, а также уничтожение живой силы противника, а также их аэродромов с помощью тех же ядерных бомб. Основной проблемой всегда являются корабли, ведь они могут уничтожить перегруженные ракетами прыгуны. Поэтому вместе с прыгунами, что выступают как штурмовые транспорты, пойдут специальные модификации истребителей, которые быстро доделали гаулды, что служили теперь Майклу. Они были похожи на стрелы и имели тяжелое вооружение, для того, чтобы уничтожить любую цель, которая может угрожать штурмовикам. Да и они сами могут послать ракеты по наземным целям, в том числе и тактические ядерные заряды. Эти снаряды санкционировано использовать только против крупных военных объектов, такие как корабли, которые находятся на планете. В этой операции задействованы практически все доступные ордену силы. Для кого-то это могло показать бросаться в бой с превосходящими силами противника, однако это нужно было для каких-то политических целей Майкла. Никто этого не знал, кроме старших командиров, но их задача подчиняться приказам, если они хотят выжить и победить. Итак, атакует 10 прыгунами и 5 истребителями. Это базовая группа на планету класса F, на планеты Е и Д выделяются в 1,5 раза большие силы. 2 прыгуна будут десантными. Сразу же после нанесения бомбоштурмового удара, мы спускаемся на склады на квадаха и забираем его. Грузовые транспорты пойдут вместе с нами. В случае нахождения на планете кораблей противника наносим по ним малый ядерный удар, в случае же если они на орбите немедленно отступаем. Они вышлют против нас глайдеры, а это будет плохо, штурмовые прыгуны практически не несут ракет воздух-воздух, а истребителей может и не хватить. Также потери не предполагаются. Сразу после бомбжики высаживаемся, убиваем всех джеффа, которых встретим. Потом грузим на хвадах и отступаем. В случае, если вас подбили и нет возможности вас подобрать, залягте в каком-то лесу. В случае угрозы пленения убейте себя нейротоксином. Обожаю такие планерки, сказал мужчина женщине Джеффа. Правда, самоликвидация — это что-то новенькое. А разве в вашей армии это не норма? Тихо ответила она. Вообще-то нет, однако учитывая, что мы знаем адреса наших баз, это логично. И что учило нас не рисковать понапрасну, и в случае угрозы разоблачения убивать себя. Это было мудро. Это цена, которую мы должны заплатить ради Земли. Звездные врата – удивительное устройство, которое объединило галактику, цивилизации, что еще не изобрели гипердвигателей, могут использовать их. Величайшие изобретения – что сократило расстояние между различными планетами. Величайшие изобретения древних. Сотни тысяч лет эти сооружения стояли, и вот теперь один амбициозный Гаут использовал его как средство нападения. Не в первый и не в последний раз это происходит. Другое дело, кто был этот Гаут. В этот день о себе заявит системный лорд по имени Майкл. Флагман Майкла Крот. Я сидел за своим компьютерным терминалом и смотрел на монитор, в особенности на таймеры до того, как все произойдет. Программа, в которой я работал, это продвинутая система управления войсками, очень серьезная программа, благодаря ней я могу определять, как идет боевые действия на том или ином участке. Разумеется, на меня в этом отношении работал целый штат операторов и аналитиков, однако это мне не мешало. Вся операция проводится для нескольких целей, самое важное — доставить мне один из глаз Гаулдов. Планета Мактиир, что сейчас принадлежит Морриган, мне удалось на основе трех глаз, что у меня есть, создать детектор подобных глаз. Поэтому масштабная военная операция должна прикрывать одну атаку. Одновременно с этим эта военная операция должна продемонстрировать Гаулдам мою силу и угрозу со стороны меня, так чтоб Кали, Баститыю, поняли, что они имеют дело с Силкит, самым хитрожопым засранцем галактики, который может обвести вокруг пальца любого и поиметь свою выгоду. «Всем подразделениям, — говорит Майкл, — я приказываю вам атаковать свои цели. Гори, галактика, мы принесем тебе свободу». На мой взгляд, речи должны быть короткими, но с достаточным уровнем мотивации. Военные вообще не любят долгие речи, важна лаконичность. Это в политике важны зажигательные речи, по 20 минут. А сейчас это не так уж и важно. На одном из складов в промышленном районе собрались несколько человек, которые внимательно изучали различные документы. Значит, предполагается, что системный лорд Майкл имеет доступ к Земле и вербует тут своих людей, сказал старший мужчина. Что хочет предпринять Симмонс, а что может думать этот маньяк? Похитить, выбить и так далее, чтоб продать все это своим хозяевам, просто ответила девушка. Если честно, меня раздражает, что он ничего не боится. Отвык бояться за такое количество времени, ответили ей. По сути, сейчас, если он не попадется, он может сделать все, что хочет. Плюс он карьерист, понимаешь, что значит быть посвященным в такие тайны. Это Хаммонд не понимает всех раскладов, впрочем, может и понимает, но решает выполнять свой долг, а не играть в политику. Ты же понимаешь, что при таком количестве информации при следующей администрации он может стать кем-то очень влиятельным. Дурак. Согласен, мы должны выполнять свою работу, а не гоняться за деньгами. Плюс наша работа, как всегда, актуальна при таких условиях. Значит, доктор Джексон подозревает, что Майкл вербует себе людей. Хм, что ж, логично, я бы тоже так же поступил на его месте. Думаю, он вербует людей в постсоветских странах. Я бы поступил так же. От некогда огромной машины, которая имела досье на каждого, мало что осталось. А возможно, там сидят теперь люди Майкла. Нам будет очень сложно там работать, размышлял старший в их группе, просматривая документы. Он был старым солдатом невидимого фронта. На его бы месте, я бы использовал свое технологическое превосходство. В последнем отчете ЗВ-1, говорится, что их встретил человек с протезами. Хм, значит, список возможных кандидатов очень сильно расширен, а их лояльность не подлежит сомнению. Умно. А вот чем контролировать обычных людей, что пообещать? Хм, Майкл, Михаил, фанатики? Нет, они помешают. Значит, откидываем секты и официальные религии. Возможно, он их использовал когда-то, но сейчас явно нет. Слишком непредсказуемые они могут быть. Ему нужны люди с холодной головой и горячим сердцем, как говорил Дзержинский. Кстати, о последнем. Возможно, у него на службе и будут представители КГБ. У них в постсоветском мире большие подвязки, так что вряд ли мы что-то полезное сможем найти. А зачем искать? Спросила девушка. Нет, я прекрасно понимаю, что мы вошли в зону влияния галактического существа, но объективно говоря, что мы сможем сделать? Допустим, мы найдем людей и отследим принципы, по которым он вербует людей. Может, сможем внедрить агентов внутрь армии. Предположим, что существо, которое было главой контрразведки дольше, чем существует наша цивилизация, позволит этому случиться. Но дальше что? Да, нам нужна защита, защита, способная оберегать нас от любых внешних угроз. И да, у нас нет ничего, чтобы предложить тем, у кого есть возможности для нашей защиты. Майкл берет наемников, так может просто возглавить поток наемников, на определенных условиях, и наша планета будет подчиняться непонятной херне. Вмешался в разговор еще один мужчина. У него непонятные цели, и непонятно, что станет с нами в этих целях. Понятное дело, что симмонскинцы хотят, фигурально говоря, дергать тигра за усы, надеясь на то, что он мертв. Это отдельная статья дебилизма. Но ты понимаешь, что это будет значить, что наш образ жизни неизменно изменится. В ближайшие лет 10-15 придется рассекретить эту программу, а возможно и раньше. Представляешь, что у нас начнется? Майкл, конечно, правильно посоветовал привлечь другие страны, но этого никогда не произойдет. Наша страна сейчас после победы над СССР слишком гордая, и не может позволить себе это чисто ментально. Мы будем пытаться тянуть межгалактическую политику сами и точно обосремся. Не можем не обосраться, потому что мы играем в игру, в которой вообще не знаем правил. Но с Майклом это может быть еще более сложно, да и он сам этого не хочет. Смотри, он мог бы прилететь на планету и щелчком пальцев получить для себя власть, свергнуть правительство и повесить себе на шею 6 миллиардов людей, которые друг друга ненавидят, однако объединятся в ненависти к нему, как к тому, кто стал катализатором новых проблем. Вот вы и ответили на вопрос, почему он не хочет связываться с нами. Но нам нужна защита, тут правда, и мы должны ее получить, но не любым методом, как хочет Симмонс. Если мы кого-то обидим там, и они придут, это обернется бойней. Нам нужны союзники. У людей могут быть разные интересы, так что нам стоит выйти на контакт с людьми Майкла, но вести себя очень осторожно, очень.